Хвостом встретился с черным облезлым котом. Они познакомились, стали друзьями, вместе работали, вместе гуляли. Зайчишка резвился под каждым кустом, а кот, да что кот, кот оставался котом. Все тихо текло, словно свежий родник, чтобы взорваться в один только миг. Две белые лапки, две черных руки в водопад обратили течение реки, поднося осторожно к собственным ртам плод, за который был проклят Адам. Но вкушая безумие там, где черта, зайчишка со страхом взглянул на кота, взглянул, и глазами мгновенно поник. И вновь в водопад обратился в родник, оставляя на пальцах лишь брызги воды, летящие в чьи-то чужие пруды. Такая вот сказка с невзрачным концом о том, как зайчишка был с черным котом.